храме монастырском зимой тепло, и свежо, прохладно здесь в зной. На душе становится так светло, будто свет строится здесь неземной. Поклонясь, монахиня не спеша, в храм с молитвой тихой вошла. Черные одежды, светла душа, за спиною мантия два крыла. Ей по силам тихой, хрупкой такой, весь безумный грешный мир возлюбить и молитву за род слабый людской в сердце беспрестанно творить. Та молитва голубицей летит легче ветра, горячей огня. Попрошу, чтобы не сбиться с пути, матушка, ты помолись за меня.